«Дашь почитать?» – произнес отец, протягивая руку к тетради. Я закрыла дневник, который сразу убрала в сумку. «Не дам», – сказала я, настороженно глядя на родителя. «Тебя 3 месяца не интересовали мои конспекты. Вы даже мне ни одного письма не прислали. Ты тоже не стремилась нам писать», – недовольно сказала матушка. «Неудивительно, после того, как ты прислала мне громовещитель, опозорив меня на всю школу, в том же тоне произнесла я. Не смей так разговаривать с матерью», – резко произнес отец. «А вы не пытайтесь обвинять меня во всех грехах», – огрызнулась я. Мать сразу начала громко ругаться. Я заметила, что на нас уже косится, и разозлилась. Был огромный соблазн наложить на женщину заклинание немоты, но я его еще не отрабатывала. Его изучал Том, а не я. Поэтому я молча встала и направилась в сторону каминов. «И куда ты, юная леди? Мы не договорили», – строго сказал отец, хватая меня за плечо. «Я все сказала», – резко бросила я, сбрасывая руку родителя. «А теперь я желаю вернуться в школу». «Нет, ты выслушаешь все, что я хочу тебе сказать», – воскликнула мать. Я медленно выдохнула и со скучающим лицом развернулась к родителям, скрестив руки на груди. Мать сразу начала мне высказывать, какая я неблагодарная и что не оправдала ожиданий родителей. А в это время меня накрыли обрывочные воспоминания Тома, росшего в ужасном приюте и больше всего мечтающего о семье. «У меня вроде бы есть семья, но почему тогда я ощущаю такое же одиночество?» От переизбытка эмоций из глаз полились слезы, которые я сразу принялась вытирать платком, извлеченным из кармана. Только это угомонило маман. Она замолчала и отправилась к каминам. Я шла следом, не поднимая глаз. Ощущение было такое, будто на голову мне вылили ушат помоев. Даже когда слизеринцы по моей семье проходились, было не так противно и обидно. В школу я вернулась в самом подавленном состоянии. Невнятно попрощалась с директором и покинула кабинет. Родителей даже не удостоила взглядом. С меня пока хватит общения с ними. Хотелось спрятаться в каком-нибудь из тайников Слизерина и попробовать привести мысли в порядок. Не хотелось плакать при посторонних, особенно при софакультетниках. Но мои планы были нарушены. У Гаргульи меня ждал Перси. Брат не сказал ни слова, но по его сочувствующему взгляду было ясно, что он догадывался, что произошло. Уткнувшись в плечо брату, я дала волю слезам, так надеясь получить ту поддержку, которую не получила от родителей. Перси неловко приобнял меня за плечи, поглаживая по волосам. Когда я немного успокоилась, брат отвел меня в пустой класс, где наложил на дверь чары против подслушивания. Всхлипывая, я пересказала Перси все, что произошло как в мое первое посещение директорского кабинета, так и сейчас. Мне впору послать профессору Снейпу цветы, почесал затылок брат, за то, что он грамотно и ответственно относится к своим обязательствам декана. Надо было все-таки идти на Слизерин. Шляпа предлагала тебе Слизерин, от удивления я даже перестала плакать. Было такое, неохотно согласился Перси. Я тогда очень испугался возможного гнева родителей и упросил шляпу отправить меня на Гриффиндор. Поэтому ты поддержал меня, спросила я. Отчасти, пожал плечами брат. Мне не хотелось, чтобы мама на тебя давила. Я вообще не понимаю, почему семейная принадлежность определяет то, кем я являюсь. На моем факультете тебя бы за такие слова закидали палочками, я слабо улыбнулась. Перси также сильно разочаровался, узнав, сколько денег сегодня потратили родители. На 60 галлеонов можно было с легкостью купить по одному комплекту вещей для каждого члена семьи, и еще останется. Я знала, что и Билл, и Чарли, и Перси где-то с 3-4 курса подрабатывали на каникулах, лишь бы только сократить траты родителей. Из-за этого Перси пришлось отказаться от летней стажировки в министерстве, которую ему предложили как отличнику. Судя по всему, я здорово загрузила Перси, который будет просчитывать, насколько его обманули родители. Распрощавшись с братом, я направилась в подземелье Слизерина, чтобы убить время и как следует обдумать происходящее. На что-то больше все равно не было ни сил, ни настроения. Ясно было одно: родители, если не знают, то явно догадываются, что у меня необычный дневник. Но вот известно ли им о прошлом владельца дневника, и как сложилась дальнейшая судьба Тома. Мирта накануне подарила мне магловскую тетрадь, ручку и карандаш, чтобы я не мучилась постоянно с чернилами и перьями. Я достала тетрадь с карандашом и устроилась на своей кровати, скрестив ноги. Нужно провести, как говорит Эви, мозговой штурм. Я точно понимала, что Том был гением, который явно не должен был просто так исчезнуть в никуда. Сахис говорила, что с расколотой душой вполне можно жить, а значит, есть шанс, что я встречу Тома реальности и мы вполне сможем найти общий язык, ведь мы практически родственники. Размышляя об этом, я незаметно для себя погрузилась в воспоминания и увидела перед собой темноволосую сероглазую девушку, похожую на Эви, но чуть старше, облаченную в форму слизерина. Мое имя Вальбурга Ермоблек, довольно дружелюбно, однако с нотками высокомерия произнесла она. «А как тебя зовут?» «Я Том Марвала Риддл», сказал Том и поцеловал Вальбурге руку. Я вынырнула из воспоминания и записала полное имя мальчика, планируя поискать упоминание о нем в библиотеке. Однако, чем дольше я глядела на это имя, тем сильнее внутри меня просыпалась волна отвращения. Почему мне так не нравится это имя? В задумчивости я уставилась в окно, без задней мысли водя карандашом по бумаге. До этого не задумывалась об этом, однако я внезапно поняла, что часто не понимаю, где мои эмоции, а где эмоции Тома. Это с воспоминаниями все предельно просто. В них я как бы наблюдатель. А когда я отвечаю на уроках, делаю домашние задания, общаюсь с друзьями, можно ли с уверенностью сказать, что все это делаю я Джинни, а не я Том? Вздохнув, я помассировала виски и тут наткнулась взглядом на свои каракули. На меня словно наложили оглушающее заклинание. Кровь бешено стучала в висках, пока я с ужасом читала имя одного из сильнейших темных магов магической Британии. Лорд Волдеморт не более чем монограмма имени Том Марвала Риддл, и во мне живет часть его личности. Ночь я провела, метаясь по комнате, ожидая, когда вломится Авроры, чтобы меня арестовать. Мысли метались между позорным побегом в запретный лес и эмиграцией куда подальше. Было страшно. Я ведь не темный маг. Я общаюсь с маглорожденными, и они мне даже нравятся. Ну, кроме Гринджер. Но это же не значит, что я плохая. Под утро я поняла, что спать бесполезно. А ведь мне нужно присутствовать на празднике. Это проблематично, когда в зеркале отражается инфернал с рыжими волосами. Наверное, таких же призывал Волдеморт во время войны. Я похлопала себя по щекам, проясняя сознание. Так дело не пойдет. Поэтому я решительно достала драгоценный набор косметических зелий, для покупки которого пришлось провернуть целую секретную операцию. Зелья заказывали старшекурсницы, и один из наборов им продали со скидкой, что было неудивительно. Заказ делала Дафна Гринграсс, а ее семью лавочки всегда были рады обслуживать. Малфой через Грэбба выкупил по моей просьбе набор, который даже скидкой обошелся в 10 галлеонов. Иногда я думала, что зря его купила, но сегодня эти зелья буквально вернули мне человеческий вид. По инерции я надела длинную юбку и блузу, а также уложила волосы. Сейчас я выйду за порог и буду вести себя как благовоспитанная чистокровная леди. Ни одна живая душа не должна узнать мой секрет, сказала я себе. Полуулыбку я на себя натягивала с легким отвращением. Примерно с таким же видом малыш Ранни натягивал на себя не очень чистые носки. Я с честью выдержала получасовые утренние расшаркивания, столь необходимые в чистокровном обществе. А это еще со мной не общалась большая часть факультета. «Скверная ночь?» – тихо спросил Декстер, когда мы шли на завтрак. «Это еще мягко сказано», – поморщилась я, чувствуя, как голова буквально раскалывается. «А что, сильно заметно?» «На самом деле не очень», — сказал Декстер. «Особенно для тех, кто почти с тобой не общается. Да ее просто полудохлые глаза выдают», — не удержался от колкости Харпер. «Как только вернемся в гостиную, прокляну», — шутливо сказала я, прекрасно зная, что, если Харпера вовремя не одернуть, тот вполне способен даже обидеть. Поразительная для слизеринца неспособность держать язык за зубами. После завтрака мы с девчонками, как и договаривались, собрались в большом зале. «Ну, как все вчера прошло?» – взволнованно спросила Холли. «Давайте расскажу потом, чтобы настроение не портить», – слабо улыбнулась я, не желая пока поднимать эту тему. Девочки встревоженно осмотрели меня, но все же кивнули. Прав был Декстер, говоря, что моя маскировка близких не обманет. Мы прямо в коридорчике надували шары, чем привлекли кучу внимания. И если маглорожденные просто интересовались, что за праздник, то чистокровным приходилось все объяснять. Студенты крутили пальцем у виска и шли мимо, некоторые даже пытались нас обозвать. Особенно старались гриффиндорцы. Ощущение, будто в этой школе никогда не собирались в одну компанию представители всех факультетов, недовольно пробурчал Эвелин, завязывая шар и передавая его Лив. «Да почти так и есть», вздохнула Оливия, повязывая на шар тонкую ленточку, чтобы его можно было привязать в хижине Хагрида. Мне мама рассказывала, что она дружила только с одноклассниками со своего факультета. Квиддичисты еще общаются между собой, но тоже чаще всего в пределах факультета. «Просто прекрасно!» – воскликнула Мирта. «По этой логике, Луне и Джин не пришлось бы общаться только с мальчишками, либо замкнуться в себе и озлобиться на мир. Я только понять не могу, почему остальных так волнует наша дружба», – вздохнула Холли. «А вот тут все просто», – певуче произнесла Луна. «Мы все сразу замолчали и посмотрели на нее. Они сами бы хотели быть на нашем месте, но боятся, что окружающие их не поймут. Луна, как обычно, била не в бровь, а в глаз. Хоть она большую часть времени отмалчивалась, но, если говорила, ее изречения были весьма мудры и точны, хоть и не всегда понятны. До хижины Хагрида мы добирались с цирком и конями, как выразилась Холли. Она несла большой пирог, а Мирта держала Хаффлпаффку за руку, следя за тем, чтобы та не упала. Луна левитировала шары, а я с Оливией обдували их потоком горячего воздуха. Тут была своя сложность. От слишком горячего воздуха шары лопаются, а если они замерзнут, то сморщатся и начнут сдуваться. Эвелин несла подарки, запакованные в красивую яркую бумагу. Лесничий обрадовался нам как родным, а когда задувал свечи, растрогался до слез. Мы развесили шары в его хижине, надели дурацкие картонные колпаки, и Оливия нас сфотографировала. Камеру ей выслали родители, велевшие строго-настрого беречь дорогую вещь и вернуть к Рождеству в целости и сохранности. Но Лив уж очень понравилась идея Колина запечатлеть важные моменты жизни. К тому же, когда Колин начнется, мы покажем ему фотографии. Девчонки затискали клыка, совершенно не боясь громадного волкодава, и, когда пес перестал сопротивляться и смирился со своей участью, надели на него новый ярко-желтый ошейник. Как пояснила Мирта, ошейник был со специальной светоотражающей лентой, чтобы в темноте с помощью обычного люмоса можно было найти собаку. Хагриду мы накинули на плечи плед, который для него был немного маловат, и торжественно вручили тетрадь, заполненную рецептами, чем покорили сердце лесника. Тот даже пообещал, что если кому-то из нас назначит отработки у Филча, то Хагрид договорится, чтобы мы помогали ему в лесу. Это было довольно большой привилегией, потому что в лесу можно было раздобыть кучу ингредиентов. Собственно, девчонки, особенно Оливия и Холли, ясно показывали, как можно добиться своего, не ложью и недоправдой, как делала я, а добротой и пониманием. Мне точно следует у них поучиться. У Хагрида мы надолго не задержались, съели по кусочку пирога да выпили чаю. Правда, счастливый лесничий сказал, что мы можем в любое время приходить в гости и обращаться за помощью. Вернувшись в замок, мы зависли в холле, решая, что будем делать. Я подумывала снова заняться дневником, потому что осталась всего неделя, чтобы его переписать. Только я собралась предложить девчонкам пойти в библиотеку, как к нашей компании подошел Малфой с телохранителями. «Уизли, на два слова», как всегда высокомерно сказал он. Холли сделала круглые глаза, Айви и Лив захихикали. Я шуточно погрозила им кулаком и отправилась вслед за блондином. «Где тебя носило?» – недовольно хмыкнул Драко, когда мы расположились на креслах в тайнике Салазара. «Я тебя по всему замку искал. Мы Хагрида с днем рождения поздравляли, пожала плечами я. И как ты можешь с ним общаться?» Слизеринец скривился. «Он же дубина неотесанная. Хагрид может быть кем угодно», – я фыркнула и полезла в сумку. «Однако он единственный, кто чувствует себя как дома в запретном лесу. Знаешь, что это?» Я достала фиал, покрутила его в пальцах. «Яд акромантула, Драко. Для чего тебе яд?» — удивился Малфой. «Травить никого пока не собираюсь. Не волнуйся», — я снисходительно улыбнулась. «Это ингредиент для зелья. В алхимике заделалась?» Драко скептически поджал губы. «Смешная шутка. Зелье-то простецкое. Главное, следовать рецепту», — ответила я. «Только ингредиенты редкие и стоят как новая метла, и Хагрид мне очень помог. Ты из-за брезгливости просто недооцениваешь пользу людей». «Подумаю над этим на досуге», — усмехнулся парень. «Я для чего тебя искал? Появились новости о домовике». «Выкладывай», — серьезно сказала я. Отец заинтересовался, почему это я хочу узнать о всех домовиках Мэннера за последние лет 20. «Пришлось сказать, что вдалбливаю в голову Уизли ты правила и традиции чистокровного общества», — Малфой засмеялся. Я взглядом с помощью Левиасы подняла с пола небольшой пыльный коврик, лежащий позади слизеринца, и резко отменила заклинание над головой парня. Теперь настала моя очередь смеяться, пока Драко возмущенно ругался и чистился от пыли. «Учитель, из тебя не очень», — ехидно сказала я. «Да иди ты», — огрызнулся блондин и выдал. «Мой род владел домовиком с именем Добби». «Подожди, владел?» — не поняла я. «Именно», — кивнул Драко. «Но его похитили из Мэнора во время обысков после смерти Темного Лорда и попытались насильно разорвать магический контракт. Кстати, твой отец регулярно пишет доносы в Аврорат, пытаясь снова инициировать обыски в нашем доме. А ему-то откуда знать, есть ли у вас в Мэноре запрещенные вещи?» Я поморщилась. «Откуда у него доказательства?» «Доказательства не нужны, когда ордеры выписывает чертов параноик Муди либо его ученички», — слизеринец повторил мою гримасу. «Связи решают. И потом этот человек учит нас, что твой отец плохой, потому что он вовсю пользуется своими связями», — с презрением произнесла я. «Ладно, опустим эту тему. Как может повлиять на домовика насильный разрыв клятвы, пусть и не полный?» «Да с ума он сойдет», — ответил Драко. «Это укладывается в идею о безумном домовике, навещающем Поттера», — я задумалась. «А известно, кто тогда руководил обыском?» «Муди, конечно же», — парень скривился. «Он в те годы руководил всеми вопросами по упивающимся». «Ну, его мы опросить явно не сможем», — вздохнула я. «Что будем делать?» «Ждать», — неуверенно произнес Малфой. «Да, видимо, только это нам и остается». Глава 16. Воскресным утром я проснулась на удивление бодрой и полной сил. Дневник я закончила переписывать вчера днем, поэтому решила позволить себе сегодня отдохнуть. На самом деле я бы целый день валялась в постели, но возмущение желудка изменило мои планы. Пришлось подниматься, умываться и приводить себя в приличный вид. Правда, нужно будет к следующему году купить больше девичьей одежды. У меня было всего 3 юбки, 2 из которых школьные, а также пара платьев. И все это я отдала вчера эльфам на стирку. Я надела светло-коричневый вельветовый комбинезон, черный свитер и кроссовки, представляя, сколько слизеринок пройдется по моему внешнему виду. Чтоб и мыкалось, я не виновата, что кучу одежды унаследовала от братьев, в особенности от аккуратного Перси. Рону и близнецам вообще почти все вещи достались от Билла и Чарли. Поднявшись в гостиную, я увидела непривычное столпотворение у доски с объявлениями. «Что случилось?» – тихо спросила я, подходя к одноклассникам. «Дуэльный клуб решили открыть», – так же тихо ответил Декстер. «Давно пора», – фыркнула я. «Хорошо, что я сегодня наплевала на правила и надела штаны. Лучший способ обезвредить девчонку – это задрать ей юбку», – захихикал Харпер. «Как бы тебе сразу после такого не пришлось жениться, мой друг», — ухмыльнулся Декстер. «Нет, мне еще рано», — ответил Харпер и добавил серьезнее. «Значит, пойдем?» «Почему нет?» — пожала плечами я. «В этой школе не так много развлечений, хотя сомневаюсь, что там будет что-то сложнее противо». «Ты права», — кивнул стоящий рядом Майлз Бличтли. «Все это явно рассчитано на грязнокровок, которые сами не в состоянии додуматься, что нужно изучать защитные чары. Ну, не знаю, как у вас на курсе, а наши маглорожденные ведут себя прилично и с удовольствием изучают законы волшебного мира», — я возразила вратарю. «Посмотрите, какая прелесть, защитница грязнокровок», — презрительно выплюнула Панси Паркинсон. Я внимательно посмотрела на нее, прикидывая, какое проклятие лучше применить, чтобы поставить на место взорвавшуюся девчонку, желательно при этом не нарушить школьные правила и не угодить на отработки. «У меня есть занятия поинтереснее, чем отмывать без магии зал трофеев». «Панси, отстань от Уизлитты», — резко бросил Малфой, на секунду отвлекаясь от разговора с Забини. Лицо девушки исказило яростная гримаса, пока я квадратными глазами смотрела на блондина. «Нет, ну, это просто медвежья услуга. Все в школе знают, что Панси бегает за Дракой и терпеть не может меня и весь мой род. Ее и так дико бесило, что мы в одной команде, а если она узнает, что мы с Малфоем вполне нормально общаемся, то быть беде. Никто же в здравом уме не поверит, что нищая Уизли будет торговать из-под полы частями Василиска. Предположившего такое скорее в Мунго сдадут прямиком на 5-й этаж в отделение для скорбных умом». С испорченным настроением я отправилась на завтрак. Большинство студентов были намного бодрее, чем обычно. И не мудрено. Дуэльный клуб расформировали Мордрид знает сколько лет назад. Все гадали, кто будет преподавателем. Я ставила на Флитвика. Он же чемпион Европы по дуэлям. Было бы интересно у него поучиться не только чарам, но и боевой магии. Малфой утверждал, что учить нас будет Снейп. Чьи-то голоса с Гриффиндора говорили про Дамблдора. Вечером у нас был шанс узнать, кто прав. В большом зале, казалось, собралась вся школа. Обеденные столы с лавками исчезли, а в центре стоял длинный помост, который, впрочем, был нужен только для того, чтобы дуэлянтов видели все, потому что каких-либо защитных чар я не обнаружила, как ни пыталась. На этот самый помост поднялся вечно недовольный Снейп. Клянусь, в толпе школьников я отчетливо услышала довольное хмыканье Малфоя. Вот только угадал он лишь наполовину, не быть ему новой трелани. Локхард был, как обычно, при белозубой улыбке и очень яркой мантии, на этот раз лилового цвета. Пройдя по помосту и явно красуясь, этот недопреподаватель начал соловьем разливаться о своих заслугах на поприще магических дуэлей, но его мало кто слушал. «Мерлин, скажите, что я сплю», — недовольно пробурчал Декстер. «Чему этот кретин нас может научить? Как правильно завивать волосы?» — фыркнул Харпер. Мы похихикали. «Может, декан его проклянет и у нас наконец появится нормальный преподаватель защиты, желательно из Аврората?» Без особой надежды спросила я. «Никогда не думала, что скажу это, но надеюсь, что ты права», — уныло произнесла добрячка Оливия, успевшая разочароваться в очаровательном преподавателе. Наши согласно закивали. «С такими пожеланиями вам всем самое место на Слизерине», — ядовито произнесла стоящая неподалеку Гринджер. «Важна не принадлежность к факультету, а личность человека», — одернула заучку Эвелин. «Странно, что ты это не понимаешь, а она и не понимает», — тихо сказала я, видя, как студенты понемногу отодвигаются от нас, как от прокаженных. «В этой школе почти никто не понимает. Вокруг нашей компании образовалась небольшая мертвая зона, а мы, наоборот, встали плечом к плечу, держа палочки наготове. Конечно, на нас навряд ли нападут при преподавателях, но лучше перестраховаться и показать всем, что мы готовы защищаться». Снейп и Локхард встали друг напротив друга в боевые позиции. На счет три они должны были произносить заклинание. Ну, как должны. Как только прозвучало три, декан сделал быстрое движение палочкой и произнес «Экспеллиармус». Локхард отлетел к стене и ничком упал на пол. Гриффиндорки со второго курса тут же кинулись ему помогать. «Помер?» — с надеждой спросил Харпер, за что получил подзатыльник от Мирты. «Да что с ним будет?» — фыркнул Себастьян. «А вообще забавно», — я усмехнулась. Холли вопросительно посмотрела на меня. «Забавно, что Снейп приложил Локхарта каким-то необычным экспеллиармусом», — объяснил Декстер. «Обычный так не отбрасывает, а только лишает палочки. Может, магии вложил больше, чем нужно», — задумалась я. «Да и движение палочкой отличается от обычного. Надо поэкспериментировать», — воскликнул Декстер. Остальные закивали, соглашаясь. «Нас разбили на пары для отработки заклинаний. Старшекурсники тут же свалили, сославшись на подготовку к экзаменам. Остались только ученики с первого по третий курс. Нам даже противо не показали, хотя, казалось бы, это основы. Мы с Декстером, когда изучали конспекты Перси, первым делом разучили щит. Причем Дек смог применять это заклинание невербально, а я еще и без палочки. Себастьян добился таких же успехов, да и остальные нас нагоняли. Все-таки мы недаром по выходным все вместе отрабатывали заклинания до судорог в пальцах. Из-за травмы Колина на нашем курсе было нечетное количество магов, и мы гадали, кого поставит против старшекурсника. Правда, когда Снейп, гадко ухмыльнувшись, велел мне встать напротив Панси, я ни капли не удивилась. Ребята проводили меня сочувственными взглядами, а я сдерживалась, чтобы по примеру старших братьев не начать планировать декану какую-нибудь пакость. «Готова проиграть?» – презрительно фыркнула Панси. «Если я проиграю второкурснице, то это будет нормально и никого не удивит», – снисходительно пояснила я. «А вот если ты проиграешь мне, то это будет намного веселее». Слизеринка заскрипела зубами, а я широко ухмыльнулась. «Обменяйтесь приветствиями», — скомандовал Локхард. Мы с Паркинсон осторожно друг другу кивнули, ожидая сигнала. «Палочки на изготовку. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить, никакого насилия. Раз, два». Паркинсон, не дожидаясь сигнала, ткнула палочкой в мою сторону. Заклинание я не расслышала, но почувствовала, как мой язык прилипает к небу. «Наложить заклинание немоты на того, кто, по идее, не владеет невербалкой. Умно». Вот только она просчиталась. Я подняла левую руку, ставя щит, от которого новое заклинание Панси отлетело. Лицо Слизеринки вытянулось. Такого она явно не ожидала. Продолжая удерживать щит, я невербальным заклинанием выбила палочку из рук противника, и только потом обратила внимание на остальных. Хаос вокруг, конечно, не царил, но было наглядно видно тех, кто не тратил время на тренировки. Мимо прошагал Снейп, и Паркинсон завопила: «Профессор, Уизли не отдает мою палочку». Минус, начал было декан, но осекся. «Уизли, верните палочку». Я пожала плечами и, опасаясь участи Булстраут и Гринджер, которые сцепились в банальной драке, отлевитировала палочку в руки хозяйки. «Надо же!» Рядом внезапно материализовался Локхарт. «Невербальная магия. Идете по моим стопам, мисс Уизли, только в твоих мечтах, кретин». Зло подумала я и помахала перед губами, давая понять, что я все еще не моя. Снейп усмехнулся и вернул мне способность говорить. «Спасибо, профессор», — тихо сказала я. Декан дернул плечом и пошел проверять состояние других студентов. Локхарт засеменил следом, эмоционально рассказывая о своих педагогических талантах и временами кивая в мою сторону. «Джинни, ты в порядке?» Ко мне подошла Лив, которую поставили в пару с Авелин. «Да, конечно», — кивнула я, разминая пальцы, которые всегда болели после бесполочковой боевой магии, даже столь простейшей. Это не Агуаменте или Левиасу колдовать, а от непростительных заклинаний волшебник может и руки лишиться. Это Панси, гадина последняя, недовольно воскликнула Мирта. «Да нет, она все сделала правильно», задумчиво произнесла я. «В смысле?» – удивилась Холли. «Классический прием дуэлянтов – лишить противника возможности произносить заклинания», – ответил Джейкоб, скрестив руки на груди. «Кстати, а почему волшебники не стремятся к овладеванию невербальными чарами?» — полюбопытствовала Эви, склонив голову на бок. «Потому что им так проще», — пожал плечами Ибрахим. «Потом объясню, потому что тема сложная». «Договорились», — в один голос сказали Салливан и Юстас. Преподаватели навели порядок и решили, что стоит продемонстрировать щитовые чары. Харпер закатил глаза и стукнул себя ладонью по лбу. «Артист, на этот раз нас не делили на пары. Просто вызвали на помост Поттера и Малфоя. Мерлин, да они же передерутся. Вот братья Фаули уже шепотом начали делать ставки на то, кто кого победит. Локхарт, конечно, предлагал Лангбаттома и Финч Флетчли, но Снейп его остановил. Я же для себя сделала пометку, у Невилла проблемы с чарами. Рон как-то упоминал, что Невиллу почти сквип, но я думала, что это не более чем злые шутки. Мы проводили взглядами Малфоя с Поттером. Пока Локхарт пытался объяснить Гарри простейший щит, этот недоумок преподаватель даже его не смог наколдовать, выронив палочку, Снейп что-то шепнул на ухо Драка. «У меня плохое предчувствие», – прошептала Холли, хватая меня за руку. «Сейчас что-то будет», – Драка взмахнул палочкой и крикнул. «Серпенсортия, интересное заклинание». Я с любопытством проследила за длинной черной змеей, вылетевшей из палочки блондина. Зрители отшатнулись, и я вместе с ними. Холли все еще крепко держала меня за руку. Локхарт попытался убрать змею, но она взмыла в воздух и шлепнулась на пол рядом с помостом. Рептилия подползла почему-то к Джастину и приготовилась к броску. Я хотела было вмешаться, но меня опередил Поттер. Парень метнулся к змее и заорал. Пошла прочь. Ну, насколько можно было орать на Парсилтанге? Я-то слова Гарри прекрасно поняла, однако это не помешало мне застыть в немом шоке вместе со всеми. Ну ничего себе. Поттер, Змеюст, вокруг зашептались, а Рональд с Гермионой быстро вывели Гарри из большого зала. Это они правильно. Ох, чую, сожрут Поттера в ближайшие дни. Уже послышались возгласы про наследника Слизерина. Я поймала вопросительный взгляд Малфоя и, помедлив, слегка наклонила голову. Это определенно нужно будет обсудить с тем, кто знает больше остальных. Локхарт и с ней подпустили нас во свояси. Поскольку было уже довольно поздно, мы разошлись по гостиным, договорившись все обсудить завтра. В факультетской гостиной мы с Декстером сели играть в шахматы, а Харпер неподалеку невыносимо страдал. Ну, вернее, писал эссе по трансфигурации, которое нужно было сдать еще неделю назад, но из-за нескольких помарок Маккошка отказалась его принимать. Конечно, я могла уйти в комнату, чтобы отрабатывать заклинания на Парсилтанге, но мне было интересно, какие настроения царят на родном факультете. Младшие пересказывали старшекурсникам случившееся. Поттер невольно подкинул народу кучу материала для сплетен. «Я была уверена, что Уизли на всех нападает», — громко сказала Паркинсон, подпиливая ногти. «Тебя заклинанием оцепенения приложить?» — лениво поинтересовалась я, не отвлекаясь от шахматной доски. Мой конь встал на позицию, Когда у Декстера нет выбора, парню придется пожертвовать фигурой в любом случае. Слизеринец заскрипел зубами и пожертвовал офицером, уводя из-под удара ферзя. Чары оцепенения на первом курсе не проходит. Рассмеялась Паркинсон. Невербальные и бесполочковые тоже, но я их откуда-то знаю, я фыркнула. Потому что только кретин будет использовать палочку и вербальную формулировку для самых простейших чар. Вот если бы я конфринга или бомбарда тебя приложила, то тогда были бы вопросы. Крыть панси было нечем. На Слизерине активно поощрялось развитие магических навыков не меньше, чем на Равенкла, и считалось нормальным, что бытовые чары курсу к третьему студенты могут применять в любой ситуации. Это что у меня, что у Тома мозги были больше заточены под дуэли, поэтому я развиваю в первую очередь именно эту сферу. Шахматную партию я все-таки проиграла. Декстер смог загнать меня в угол. Мы договорились о реванше на следующих выходных, и я отправилась к себе. На факультете я ничего путного не услышала. Все удивлялись Парселтангу Поттера, а несколько ребят признали, что, как и Паркинсон, были уверены, что за нападениями стою я. Объяснять им разницу между магом, стоящим за нападениями, и наследником Слизерина я не стала. Но Поттер шикарно отвел от меня все подозрения, это точно. Вроде и радоваться нужно, а было откровенно погано. Я быстро поняла, что, несмотря на почитание заслуг Слизерина, почти все слизеринцы верят, что он и его потомки сплошь темные маги. Стоит мне открыто признать, что я змееуст, то всем будет все равно, что я не сделала ничего плохого, запишут в последние твари. Даже не удивлюсь, если узнаю, что Том стал Волдемортом только потому, что от него все ждали чего-нибудь подобного. Дожили. Оправдываю злодеяние темного лорда. Знаешь, где достать учебник по оклюменции? Спросила я у Малфоя на следующий день, когда мы встретились в тайнике Салазара после пар. Немаленькие у тебя запросы, удивился Драко. В запретной секции должны быть. А зачем тебе? Подумай, я вздохнула. Сейчас Поттера заклюют, и неважно, нападал он на студентов или нет, но Гарри на особом положении. Если всплывет моя змееустость, то за меня не будет вступаться Дамблдор. Скорее, старик первым запишет меня в темные лорды и объявит охоту на ведьм. Ну да, логично, признал Малфой. Я постараюсь что-нибудь найти, но сохранить секретность будет непросто. Слизеринец произнес эту фразу с отчетливым намеком, который я сначала не поняла, а затем кивнула, ухмыльнувшись. После полезла в сумку и перекинула Драко самый маленький кусок шкуры Василиска. Что-то крупнее отдавать было банально жалко. «Надеюсь, это компенсирует твои старания», — сказала я. «С тобой приятно иметь дело», — довольно улыбнулся Малфой. «Я не сомневаюсь», — хмыкнула я, откидываясь на спинку кресла. «Скажи лучше, почему ты вчера решил наколдовать змею? Это необычное заклинание для дуэлей. Мне декан сказал серпенсортию использовать», — сказал Драко. «И он же научил этому заклинанию. Я думал, что это потому, что Поттер змей боится». Глаза парня расширились, и он резко подался вперед, до побеления в пальцах сжимая резные подлокотники кресла. «Думаешь, профессор Снейп в этом замешан?» — спросил слизеринец. «Теперь я в этом просто уверена», — сказала я, размышляя. «Ведь действительно, заклинание, сотворяющее змею, подходит скорее для экзамена по чарам, а не для тренировочной и, по идее, дружеской дуэли». Да и Снейп как-то не стремился спешить на помощь студенту. Хотя у Зельевара явно реакция была отменная. Ему это было необходимо, чтобы дети не поубивались от взрывающихся котлов. Значит, кому-то нужно было, чтобы Гарри продемонстрировал владение Парселтангом на глазах у всей школы. Но кому и зачем? Мыслей было настолько много, что начинала болеть голова. Но мне не давали покоя вопросы. Действительно ли Поттер является потомком Гонтов и Слизерина, или он такой, как я? Если темный лорд смог разделить душу единожды, то мог ли он сделать это еще раз? Я хотела на следующий день попытать счастье в библиотеке, надеясь отыскать информацию о разделении душ, но моим планам не суждено было осуществиться. Во время завтрака чувствовалось странное напряжение, царившее среди магов. Я осторожно выведала, что произошло, а потом весь завтрак сидела молча, уткнувшись взглядом в тарелку овсянки. Есть сразу расхотелось. Новое нападение на Джастина Финч-Флетчли, того самого, на которого, по слухам, Поттер пытался натравить змею. Какое совпадение. Из складной истории выбивается парализация почти безголового Ника. Он же факультетское привидение, а не, как говорят у меня на факультете, грязнокровка. Да и, как мне кажется, такое воздействие на призраков сродни некромантии, которая, на секундочку, запрещена в большинстве стран. Мне определенно не хватало знаний, чтобы хоть чуть-чуть осознать, что происходит. Нужен человек, разбирающийся в волшебном мире, обладающий неплохим умом и отменной интуицией, а также тот, кто, невзирая на общественное мнение, на все имеет свою точку зрения и не станет, не разобравшись, плеваться ядом и пытаться проклинать. Да это же Луна. Значит, пришла пора вскрывать карты. Я все равно обещала Лавгуд все рассказать. После трансфигурации я только заикнулась о том, что хочу поговорить с Луной. Как девочка понимающе улыбнулась и без тени страха пошла за мной. Остальные же отправились на защиту. Чтобы Локхарт не задавал вопросов, я сказала Декстеру, чтобы передал преподавателю, что мы с Луной будем изучать книги великого Гилдероя, чтобы найти способы защиты маглорожденных волшебников. Декстер знатно поржал, но слова запомнил, хотя и посетовал, что ему будет ни с кем отрабатывать заклинания. «Луна, как у тебя с окклюменцией?» Тихо поинтересовалась я, когда мы отошли на достаточное расстояние от вездесущих портретов. «Окклюменцией?» – переспросила Луна, удивленно на меня посмотрев. «Ну, защита разума», – пояснила я. «А, ты про защиту от мозгошмыгов и подобных существ?» – закивала Равинкла. «Пусть будет так, с Луной было проще согласиться, чем спорить на подобные темы. Да и мозгошмыги – весьма забавное прозвище для легилиментов. Определенно, отныне буду называть их только так. Да, у меня есть такая защита», – закивала Лавгуд, заправляя за ухо непослушную прядь, и тут же погрустнела. «Мама поставила ее мне аккурат перед тем, как, не будем о грустном», – понимающе сказала я, не желая тревожить старую рану подруги. «Она мне нужна с трезвой головой. Я хочу тебе кое-что рассказать и показать, но не хочу, чтобы об этом узнали посторонние, так что твоя защита нам очень пригодится». Я пошла с Луной в гости к Миртл, решив провести подругу через главный вход. Благо, что Поттер с компанией были еще на парах, так что нам никто не мог помешать. Расписание второго курса Гриффиндора я осторожно выведала у Перси накануне. Хорошо быть сестрой старосты. Лавгуд, мягко скажем, заинтересовалась и даже отказалась от того, чтобы я принесла клятву о непричинении вреда. «Зачем мне эта клятва, если ты не собираешься причинить мне вред?» — хмыкнула Луна, смотря будто сквозь меня. Так-то она была абсолютно права, но мне было странно слышать подобное, находясь в обществе, где балом правят различные клятвы и магические договоры. С теми же да нельзя параноидальными слизеринцами это не сработает. Да и вообще, это мало с кем сработает. Мы поздоровались с Миртл, я сообщила привидению, что буду проводить экскурсию по подземельям. Само собой, Миртл напросилась с нами. Она-то тайную комнату еще не посещала. Луна удивительно спокойно отнеслась к моему шипению, лишь хмыкнула. Я так и знала, и бесстрашно прыгнула в открывшийся проход. Не перестаю удивляться своей однокласснице. Мне кажется, что, если даже Дамблдор в большом зале сделает тройное сальто, она не сильно поменяется в лице, лишь прочитает лекцию на тему своих любимых мозгошмыгов. Пока мы шли по подземелью, я рассказывала девочке свою историю с самого начала, от магического выброса до осознания, кто такой Том Риддл. Луна внимательно слушала, не перебивая, а потом певуче произнесла: «Почему ты так волнуешься? Если я правильно поняла, то в тебе живет часть души темного лорда в самом начале его становления тем, кем он стал в итоге. Ты вообще ничему не удивляешься?» — воскликнула я озадаченно. «Нет, я, конечно, рада, что Луна от меня не отказалась, но ее инертность даже пугает. Редко», — пожала плечами девочка. «Мама учила меня, что нужно анализировать все, что происходит вокруг, и делать выводы, даже если эти выводы кажутся абсурдными, а лишние эмоции в подобных ситуациях будут только мешать. Поэтому ты предпочитаешь находиться в стороне от происходящего», — догадалась я. Отчасти, не стала отрицать Луна, — так лучше видеть полноту картины, помогает понять, чего ждать дальше. «Опасная способность», — вздохнула я. «Как и у тебя», — ответила подруга, заглядывая мне в глаза. Глава 17. У Миртл не получилось попасть в тайную комнату. Как ни пыталась девочка пройти, она словно натыкалась на невидимый барьер. «Она находится за пределами Хогвартса», — обиженно воскликнуло привидение. Мы с Луной переглянулись. «А это неудивительно», — наконец произнесла я задумчиво. «Фактически это же один из выходов из замка, ведущий к алтарю запретного леса. «Прости, Миртл, я об этом не подумала. Ладно, пойду поплаваю с русалками», — сказала девочка и улетела, не прощаясь. Точно обиделась. «Мы же с Луной пошли дальше». Блондинка восхищенно осматривала потрясающую архитектуру, а я надеялась, что Сахис ей не навредит. Вдруг Василиску не понравится, что я привела постороннего. Кто бы мог подумать, что змея сможет меня удивить не меньше, чем подруга. Увидев Луну, Сахис внимательно на нее посмотрела, явно пытаясь прочитать ее разум, и наконец прошипела: «Орлица, осталось найти льва и барсука». «Чего?» – удивилась я, от неожиданности споткнувшись о собственную ногу. «В сторожку она так просто не попадет», – продолжала змея, будто не замечая моего возгласа. «Пусть поговорит с Еленой Равенкла. Она должна помочь наследнице». «О чем вы говорили?» – поинтересовалась Луна, слегка дергая меня за руку. «Видимо, я ненадолго выпала из реальности». «Сахис предположила, что ты можешь быть наследницей Равины Равенкла», – ответила я, потирая виски. «Я не предполагаю, я уверена», – говорящая, недовольно прошипела змея. «Луна, а что ты об этом думаешь?» Я повернулась к подруге и поняла, что нам с Сахис удалось сделать почти неосуществимое. Удивить Луну Лавгуд. Пока студентка Равенкла приходила в себя, я поговорила с Сахис. Смысл диалога сводился к тому, что нам с Луной кровь из носу надо проводить ритуалы в честь Йоля. Самое обидное, что коварная змеюка наотрез отказалась сообщать, что именно нужно подготовить к ритуалу, сказав думать самим. А если Луна не успеет к тому времени попасть в сторожку, полюбопытствовала я, значит, она поможет с ритуалом, который проводить придется тебе в любом случае, ответила Сахис, нервно дернув хвостом. В ритуалах могут участвовать дети с 11 лет, а ты уже пропустила Мабонный Самайн. Делать нечего. Мы с Луной попрощались с Василиском и вернулись в школу. По пути я пересказала подруге разговор с Сахис. «Мы с отцом обычно празднуем Мадранихт», – задумчиво произнесла Луна. «Рождество мама не очень любила. Отец считает, что это из-за нарглов, любящих селиться в Амеле. Времени до начала каникул, а значит, до праздников, оставалось совсем немного, а при упоминании Йоля мне на ум приходит только полено. Это значит, что нам снова предстоит копаться в библиотеке». Я напряженно размышляла. Если в ритуале фигурирует хотя бы одно жертвоприношение, то нужные книги явно так просто не найти. Мне нужно попасть в запретную секцию. Да вот только как первокурснице выбить разрешение, мы же пока еще ничего опасного не изучаем, поэтому ни один нормальный преподаватель не выдаст это самое разрешение. Постойте-ка, а ведь у нас в школе как раз есть один такой учитель. Чтобы не терять времени даром, я на следующий день, сразу после поры защиты, подошла к Локхарту, с омерзением принимая придурковато влюбленный вид. Увидевший мою гримасу, Роберт аж хрюкнул от смеха и быстро выбежал в коридор, откуда донесся молодецкий гогот. «Ну, я ему это припомню. Профессор, мне нужна ваша помощь», — жалобно сказала я. «Что случилось, мисс Уизли?» — встревожился Локхарт. «Вы же знаете, что я начала изучать невербальные чары», — скромно сказала я, шаркая ножкой. «Вы тогда сказали, что тоже владеете этими чарами, тем самым вдохновив меня сделать доклад по зате в вашу честь. Какая замечательная идея, мисс Уизли!» — обрадовался этот недопреподаватель, нагло меня перебивая. «Как я могу вам помочь? Могу прочесть вам выдержки из моей автобиографии. Пока я хочу описать введение историю невербальных чар, от светской улыбки у меня начало сводить челюсти. Но нужные мне книги хранятся только в запретной секции. Вы не могли бы подписать разрешение?» «Конечно», — Локхарт кивнул так, что его завитая челка смешно подпрыгнула. «Как закончите доклад, можете сразу ознакомить с ним своих одноклассников. За такой труд, да еще на первом курсе, вы определенно заслужите высшую оценку без экзамена». Обвешанный портретами кабинет я покидала в самом прекрасном настроении. «Уизли, ты с ума сошла?» – заделалась фанатки этого полоумного, – воскликнул Харпер по пути на чары. «У тебя что, других дел нет? Мелко мыслишь, друг?» – я ухмыльнулась. «Мне предстоит немного помучиться, но зато у меня есть доступ в запретную секцию, а также возможность откосить от экзамена по биографии Локхарта. Но тебе все равно придется читать его книги», – победно хмыкнул Роберт. «Ты уверен?» – насмешливо спросила я и обратилась к подругам. «Девочки, вы же книги нашего профессора читали?» «Ага», – ответила за всех Эвелин. «Хорошая художественная литература, кстати. Да Хроник Нарнии, конечно, не дотягивает, но тоже неплохо. Хроники чего? Заинтересовалась Оливия. А вы разве не? А, ну да, опомнилась Мирта. Я могу после каникул привезти книги. Родители на прошлое Рождество подарили мне коллекцию, предложила Эви. Лишним не будет. Интересно, что читают маглы? Задумчиво произнес Джейкоб, озвучивая общую мысль. Я тоже привезу свой комплект книг, закивала Мирта. Так вот, к чему я, сказала я. Вы можете выписать для меня страницы, где Локхарт применяет невербальные чары. А ты нам покажешь пару интересных заклинаний, кивнула Холли, хитро улыбнувшись. Да без проблем, я в любом случае помогаю вам с заклинаниями, пожала плечами я. На чарах я успешно продемонстрировала смягчающие чары, за что пополнила копилку факультета десятком баллов. Флитвик вообще более чем благосклонно относился к нашему курсу, видимо, радуясь искреннему интересу к его предмету. Вообще, наша тактика давала огромные плоды, и у нас пока не было отстающих ни по одному предмету. Преподаватели нас либо хвалили, либо сдержанно молчали. После пар я сразу понеслась в библиотеку, где отыскала мадам Пинс, у которой глаза на лоб полезли, когда я с абсолютно честными глазами протянула ей разрешение. Совсем уже с ума сошел, недовольно сказала библиотекарь. То второкурснице разрешение на редкую книгу по зельям выдал, то разрешает первокурснице по запретной секции гулять. Чтобы не дать мадам Пинс додуматься до стукачества начальству, пришлось снова разыграть карту дикой фанатки творчества Локхарта. Во мне определенно, как говорит Эви, умерла великая актриса. Пинс вроде как поверила, и я уже спокойнее пошла выбирать книги. Конечно, до одури хотелось изучить все фолианты, что есть в хранилище, но нельзя было привлекать много внимания. Я нашла древнюю книгу о праздниках и ритуалах Колеса Года, а также книгу поменьше о невербальных чарах. Библиотекарь с подозрением на меня посмотрела, но я ее заверила, что хочу поздравлять горячо любимого преподавателя со всеми праздниками. Пинс закатила глаза, буркнув, чтобы вернула книги через неделю. Всего неделю, мне снова жертвовать сном, но все оказалось куда проще. Луна вызвалась просмотреть книгу по ритуалам, пока я занимаюсь заданием Локхарта. Хорошо, что я сказала про доклад, а не про, скажем, реферат или курсовую. Хотя надо было просто сказать про эссе. Ну ладно, что сделано, то сделано. Хроноворота у меня все равно не было, так что нечего жалеть. На написание вводной части я потратила пару дней, а затем отложила свиток с записями до лучших времен. Поначалу я правда пыталась сделать доклад похожим на те, которые писал Том, но вовремя вспомнила, что я первокурсница, а не староста. Работать сразу стало легче, а затем я взялась за переписывание нужных мне страниц фолианта. Зелье мне в этом очень помогло. Я просто бездумно переписывала страницы, отмеченные луной как нужные. Правда, для этого пришлось через Авелин купить несколько пергаментных тетрадей по типу той, что принадлежала тому. Гриффиндорка подошла к заданию со всей ответственностью, ее отец даже смог найти максимально похожие тетради. И от денег Ави наотрез отказалась, сказав, что этот подарок на прошедший день рождения. Когда пришло время сдавать книги, я бы еще хотела поискать что-то интересное, но не стала этого делать. Будь я директором, меня бы очень интересовало, какими книгами из запретной секции интересуются студенты. Пока я размышляла на эту тему, всплыло очередное воспоминание Тома. Я с интересом послушала диалог между, собственно, Томом и бывшим деканом Слизерина. Про Слакхарна я слышала от родителей, которые его недолюбливали. С другой стороны, они и с ней поненавидят, а он хороший декан и преподаватель. Слакхорн прочитал мини-лекцию о Харкруксах, которой я также заинтересовалась и ужаснулась тому, что Том всерьез интересовался, можно ли разделить душу больше, чем на две части. Это же полное сумасшествие. Достав тетрадь с карандашом, я нарисовала на листке круг, который как бы был душой, затем разделила его на две равные части. Одна из этих половин была спрятана в дневнике и пыталась занять мое тело. Каждую оставшуюся часть я делила пополам. Дошла до пяти разделений и поняла, что даже в этом случае остается жалкий огрызок. Сомневаюсь, что с такой душой можно нормально существовать. Может, поэтому Вальдемар творил все эти вещи, просто его надо было в Мунга сдать, в отделение для скорбных умом, или в отдел тайн для изучения. Сахис, узнав, что планировал сотворить Том, долго и непечатно ругалась, пока я пополняла запас матов на Парсилтанге. Змея была, мягко скажем, раздосадована тем, что Том спустил огромный потенциал в выгребную яму, и я была с ней абсолютно согласна. Том Риддл был гением. Это он, а не я, знал, как колдовать молча и без палочки. Это он, а не я, умел вести себя в чистокровном обществе. Без Тома я не более чем взбалмошная рыжая девчонка со скверным характером из семьи предателей крови и без перспектив. Из-за глупости мальчишки вся ответственность за наследие Слизерина ляжет на твои плечи, девочка, произнесла Василиск в конце своей пламенной речи. Передо мной поставили четкую задачу, хотя бы год проводить положенные ритуалы, чтобы получить благословение маги, и только после этого можно будет попытать счастье на землях рода Гонд. Нужные координаты были в дневнике, однако аппарацией я не владела. Придется сверяться с картами и лететь на метле, но это все потом, и где нам все это искать? Мрачно спросила я, просматривая список всего необходимого для ритуала. Нам же придется потратить кучу сил и денег. Меня больше смущает идея приношения в жертву кабана, вздохнула Луна. Где мы вообще за неделю найдем кабана? Можно спросить у Малфоя, насколько ему нужен Гойл. Хмыкнула я и тут же почувствовала себя неуютно под влиятельным взглядом Лавгуд. Джинни, так говорить нельзя, медленно, как маленькому ребенку, сказала Равенклавка. Уже и пошутить нельзя, недовольно пробурчала я. О чем секретничаете? К нам с Луной подошли остальные девочки. Обсуждаем грядущие праздники, ответила я, ни словом не соврав. Однокурсницы наперебой принялись обсуждать, как лучше отмечать Рождество. Я только втянулась в обсуждение, как заметила, что с другого конца коридора машет Малфой. Девчонки его тоже заметили и начали глупо хихикать. Ну, кроме Луны, за что ей огромное спасибо. Идите вперед, я догоню, сказала я. О, можешь не торопиться, засмеялась Эви, подталкивая меня в сторону слизеринца. Вот дурочки. Я закатила глаза и подошла к Малфою. Что-то срочное, поинтересовалась я. Домовик доставил книгу, негромко произнес блондин. Идем, сразу отдам ее. Я пожала плечами, направляясь вслед за Драко. Тот в тайник не пошел, решив остановиться в неприметном закутке. Затем быстро огляделся, достал из сумки учебник и передал мне. Я также быстро спрятала книгу в свою сумку. «У тебя есть время до конца учебного года», – зашептал Малфой. «Отец несколько раз за лето проверяет библиотеку, чтобы я не утащил в школу опасные книги. Если я этот фолиант не верну, то меня прибьют. Сказал бы сразу, я бы еще поискала где-нибудь учебники по окклюменции», задумчиво произнесла я, но парень меня перебил. «И не нашла бы, у Излетта, головой подумай. Легилименция незаконна вообще, а окклюменция балансирует на грани. Зачем защищать свой разум, если некому в него лезть? Но в реальности это не работает. Я могу переписать книгу?» спросила я. «Валяй, если силенок хватит», пожал плечами Малфой. «Хватит. Салазар дураком не был и оставил нужные знания», хмыкнула я, откидывая тяжелую косу за спину. «Если на каникулах меня дергать не будут, то, возможно, верну тебе книгу уже в феврале». «Отлично», Драко довольно кивнул. «Я сам бы хотел начать заниматься окклюменцией». «Перестраховываешься?» усмехнулась я. «Что-то в этом роде», поморщился слизеринец и тут же заговорил торопливо. «Слушай, Уизли, в школе явно творится что-то странное. Отец начал копать под Дамблдора. Попечительский совет не в курсе, что в школе на кого-то нападают. Но это потому, что пострадали только грязнокровки. Я тебе сейчас в нос дам», мрачно пообещала я. «Я просто называю вещи своими именами», фыркнул Драко, дергая плечом. «Уизли, школу закрыть могут. Возьму Василиска и вплавь доберусь до Дурмстранга, по пути закинув девчонок в Бабатон», захихикала я. «Ты можешь быть серьезнее?» воскликнул Малфой. «А зачем мне сейчас истерики закатывать?» Начала я и осеклась. «Так-так-так», мрачной летучей мышью к нам подошел Снейп. «Что за секретные разговоры?» Малфой спрашивает совета, как ему пригласить на свидание Паркинсон, быстро сказала я и получила от Драко пинок в голень. «Козел чистокровный, больно же». «Это правда, мистер Малфой», декан перевел подозрительный взгляд с меня на блондина. «Что-то в этом роде», пробурчал Драко. Снейп с минуту посверлил нас взглядом, нагоняя страх, и все-таки ушел, бросив напоследок: «Если будете и дальше так прятаться по углам, то неизбежны разговоры». Открыв рот, я в шоке уставилась на удаляющуюся спину декана, а потом с возмущением повернулась к Малфою. «Нет, ну ты его слышал», воскликнула я. «Он в чем-то прав», задумчиво произнес Малфой. Я удивленно на него посмотрела, И Драко решил пояснить. Головой подумай. Если бы твой брат со мной общался, как бы ты реагировала? А мне-то что? Это же не мое дело, хмыкнула я. Малфой посмотрел на меня, словно я начал рассуждать о нарглах. Чокнутая, блондин покачал головой. Ладно, учитывая твое воспитание, это неудивительно. Я сам поищу способ, как мы можем общаться, не привлекая внимания. С этими словами слизеринец отправился в сторону факультетской гостиной. Я же закатила глаза и пошла искать девчонок. Как ни странно, но мы с Луной сумели раздобыть все необходимое к Йолю. Что-то купили сами, часть заказали через сокурсниц. Сложнее всего было раздобыть сидр, но и эту проблему мы решили. Ли Джордан за скромную плату согласился притащить из Хаксмида бутылочку. Парень, должно быть, решил, что первокурсники решили отметить конец семестра, и обещал молчать. А еще возникла маленькая проблемка. Не так-то просто сбежать из школы ночью, чтобы никто не заметил. За такое в лучшем случае назначат отработки, а если узнают про то, что мы собираемся проводить ритуалы, сразу можем вылететь из Хогвартса. И это несмотря на то, что мы даже в жертву приносить никого не будем. Жертвенного кабана можно было в редких случаях заменить на ветчину, что мы и сделали. Но министерство все равно ой как не в восторге от проведения любых ритуалов, особенно после конфликта с упивающимися. Официальный запрет есть только на пускание крови кому-либо, но если тебя поймают на ритуалах, то важные люди сделают определенные выводы. После отбоя я выскользнула из факультетской гостиной. В сумке уже лежало все необходимое, а под зимней мантией было простое льняное платье без узора. По-хорошему, надо было вышить на вороте, подоле и рукавах защитные руны, но мы бы физически не успели это сделать. Платье раздобыла Луна, написав отцу, который без вопросов прислал нужные вещи. Когда я спросила у Лавгуд, что такого она сказала родителю, подруга выдала целую речь, из которой я поняла лишь пару слов. Но вроде как она сказала, что мы на окраине леса будем искать какую-то таинственную и неведомую зверюгу. Расспрашивать подробнее я не решилась, откровенно боясь, что выпаду из реальности, а назад не вернусь. Я тихо кралась по замку. Люмос мне нельзя было зажигать, чтобы не выдать себя, поэтому я была скрыта дезиллюминационными чарами. Мне было нужно пройти в галерею, в которой за гобеленом с орлом и змеей был скрыт быстрый проход к гостиной Равенкла, где меня должна ждать Луна. «Ну-ка, ну-ка, нарушитель!» Я почти дошла до гобелена, когда меня остановил смутно знакомый задумчивый голос. Спустя мгновение передо мной появился кровавый барон, чьи пустые глазницы были направлены на меня. Стало жутко. Куда первокурсница держит путь в такую ночь? Как ни в чем не бывало, поинтересовался барон. Я вздохнула, посмотрела по сторонам, убедившись в отсутствии картин, и отменила чары. Больше таиться смысла нет. «Ну так Йоль же», — сказала я негромко. «Смысл что-то отрицать, особенно если учитывать, что барон жил в те времена, когда маги Туманного Альбиона праздновали именно Йоль, а не это ваше новомодное Рождество. Маги сейчас не празднуют Йоль», — хмыкнул призрак, вторя моим мыслям. «Василиска это не сильно интересует», — вздохнула я. «Вот как», — протянул барон. «Не слишком ли много ответственности для первокурсницы?» «Я не просила этой ответственности», — немного рисковато произнесла я. «Но если уж она на меня свалилась, то я с честью и достоинством должна вынести все испытания». «Хороший ответ», — кивнул барон. «Главное, не иди по стопам своего предшественника, девочка. Я буду ждать тебя здесь, чтобы ты могла после ритуала добраться до гостиной». Я дико удивилась, но у меня не было времени осмыслить слова факультетского призрака. Луна уже, наверное, заждалась. Встретившись с подругой, я потянула ее в очередной лаз, окольными путями ведущий в тайную комнату. По пути я пересказала девочке странный разговор с бароном. «Я думаю, что факультетские привидения должны помогать наследникам», задумчиво произнесла Лавгуд. «Сама подумай, наличие фамильяра известно только у Слизерина, а знания и опыт наследникам как-то передавать надо. Ты уже говорила с серой дамой?» Поинтересовалась я. «Не совсем», вздохнула Луна. «Она никому не доверяет и почти ни с кем не общается. Ощущение, что кто-то ее когда-то предал, отчего она разочаровалась в людях. Но ведь ты найдешь ключик к ее сердцу?» Шутливо спросила я. Подруга улыбнулась. «Я очень постараюсь», сказала она. Сахис встретила нас недовольным шипением, что мы медленные, словно флобберчерви, и сказала поторапливаться. Мы с Луной поднялись к сторожке, в которую, впрочем, пока не заходили, потому что направлялись к поляне, отделенной от дома небольшой остролистовой рощей, ветвями из которой я накануне украсила сторожку. На полянке уже был сложен большой костер, поленья для которого были весьма тяжелые. Нам даже пришлось их переносить левясой. Сам костер располагался на старом кострище, которое находилось аккуратно над алтарем. Зажечь его нужно не раньше полуночи. Я предполагала, что у костра останется луна, потому что мне нужно находиться у алтаря и петь гимны на забытых всеми древнекельтских языках. Точнее, я не могла сказать, потому что совершенно в этом не разбираюсь. Луна у костра оставаться отказалась, продемонстрировав мне стопку маленьких деревянных табличек, разрисованных какими-то странными знаками, но точно непривычными мне рунами. Две таблички девочка разложила на земле на расстоянии нескольких ярдов, а затем одну из них сожгла инсиндя. Вторая тут же ярко вспыхнула, а вместе с ней выгорел приличный кусок сухой травы. Я с помощью агуаменти затушила пламя и повернулась к подруге. «Как ты до этого додумалась?» – удивилась я. Тайком от отца привезла в школу мамины записи, довольно улыбнулась Луна. «Не думала, что у меня получится.